может быть!» Доминик разинул рот от удивления. «Где она могла достать такую штуку?» «Ты неужели не догадываешься?» «У мальчишки из своего же клуба. Отобрала у него несколько недель назад, да еще отчитала за незаконное ношение оружия. Жаль, что Альфреду Армиджеру уже не оценить этой иронии». «Ну и что же навело тебя на ее след?» «Ну, в общем-то, это заслуга Джин. Я подумал, что все причастные к этому делу лица знали мистера Армиджера много лет. И меня удивило, почему это вдруг одному из них в тот вечер стало невмоготу его выносить. И я решил, что настоящим мотивом должно быть нечто важное, полностью меняющее жизнь этого человека. Поэтому, когда мы узнали о том, что Китти звонила кому-то, вероятно, будущему убийце, я понял, что мотив следует искать в этом телефонном разговоре. Тогда я выстроил потрясающее дело против мистера Шелли и решил проверить версию на Лесли и Джин. Но Джин сказала: «Нет, так быть не могло». Она сказала, что Китти обратилась бы не к мужчине, а к женщине. Она сказала... Доминик придал своему голосу твердости, чтобы со всей присущей мужчине авторитетностью воспользоваться лексиконом взрослых, что Китти недавно испытала нечто вроде острого чувства негодования, что этот старый негодяй стал предлагать ей свою любовь, даже не любовь, а просто хладнокровную сделку. И, понимаешь, дело усугублялось тем, что... Он повернулся и уставился в стенку. Ему трудно было сказать такое даже теперь. Все усугублялось тем, что Китти еще любила Лесли. И наглое предложение его отца выйти за него замуж наверняка потрясло ее. В общем, Джин сказала, что в подобных обстоятельствах она сама обратилась бы за помощью к женщине. Он был рад тому, что голос его не подвел, ведь он еще не совсем оправился, и, если не следил за собой, легко срывался на крик. «Понимаю», — молвил Джордж, вспомнив, как ночью Банти теми же фразами переориентировала его и пустила по следу той же добычи. «Стало быть, ты подумал о женщине, которая была постарше, хорошо ей знакомой и бывшей тем вечером рядом?» «Да. И я подумал, что же Китти могла такого сказать, отчего ей вдруг захотелось убить мистера Армиджера?» И начал копать. Да, именно здесь можно было что-то найти. Мальчишки мало что упускают из виду. Даже достойный презрения слушок, и тот аккуратно регистрируется их пытливым умом. «Готов спорить, — продолжал Доминик, — что Китти даже не знала, что там болтают о нем и мисс Гамильтон. Ну, такой уж она человек. Она далека от подобных вещей. Если бы ей рассказали что-нибудь эдакое, она пропустила бы это мимо ушей. Она просто не слышит того, что ее не интересует». Джордж не был склонен следовать за сыном в заповедные глубины сознания Китти. Там не было постоянного места ни для одного из них. «Итак, поскольку мы не могли отыскать перчаток, ты решил по-крупному сблефовать и притвориться, что нашел их. А как же ты взялся за это дело?»